Хотя это не была победа силы, Чжун Нань действительно проиграл. В битве между боевыми мастерами процесс не был важен, важен был исход. Первоначально я думал, что смогу оставить Дуань Лин Теня далеко позади, но неожиданно, он угнался за мной. Вздохнул про себя Сули. Как такое может быть возможно? На другом боевом кольце, Лун Юнь с неверием взирал на произошедшее. Он не хотел верить, что все это было правдой. Он знал, что был далеко не соперником Чжун Наню, но Дуань Лин Тянь победил Чжун Наня. В этот момент Лун Юнь почувствовал бессилие в своем сердце. Даже если Сули пойдет против этого Чжун Наня, он не будет уверен в своей победе, но Дуань Лин Тянь победил Чжун Наня. Лун Юнь понял, что ему, вероятно, придется сначала победить Сули, прежде чем он сможет бросить вызов Дуань Лин Тяню. Неосознанно, Дуань Лин Тянь даже оставил Сули далеко позади себя. Дуань Лин Тянь, на высокой платформе, удивление на лице Чимина постепенно рассеялось, и теперь он ярко улыбался, в то время как принц Шэн сбоку стоял с чрезвычайно неприглядным выражением. Дуань Лин Тянь на самом деле так ужасен сейчас. Боюсь, никто слабее эксперта стадии посвящения пустоты не сможет его победить. Неистовый шторм поднялся в сердце принца Шина. Дуань Лин Тянь был непобедим для боевых мастеров слабее стадии посвящения пустоты. Принц Шэн. Прямо в этот момент голосовая передача прозвучала в ушах принца Шина. Принц Шэн озадаченно посмотрел в сторону Чимина. Он смог заметить, что владельцем передачи пустоты был именно Чимин. «Я знаю, что из-за дела, произошедшего на боевой в клетке и унижения младшего принца, ты теперь до костей ненавидишь Дуань Лин Тяня, но я все еще надеюсь, что ты и Дуань Лин Тянь можете оставить прошлое в прошлом». Чимин продолжил голосовой передачей. «Ты также видел текущие достижения Дуань Лин Тяня, он, несомненно, отправится в династию Дархан. Его будущие перспективы безграничны. В будущем, вероятно, ты не сможешь найти возможность поквитаться. Раз все так, то почему бы не зарыть топор войны между вами? Я готов встать между вами, что скажешь? Я верю, что Дуань Лин Тянь пойдет на уступки». Тело принца Шина дрожало. Зарыть топор войны? Разве это не просит его проявить инициативу и сдаться? В таком случае, как он сохранит свое достоинство? Но тщательно обдумав слова Чимина, он пришел к выводу, что они действительно разумны. «Я обязательно подумаю над этим». Принц Шэн глубоко вздохнул и ответил через голосовую передачу. Чимин кивнул и не был удивлен этим. Если бы принц Шэн с готовностью согласился, он, возможно, усомнился бы в искренности принца Шина. Будучи почитаемым старейшиной императорской семьи, он был хорошо знаком с характером принца Шина. Почему так много монстров появилось в имперском королевстве Лазурного леса? Выражения двух представителей из имперского королевства Божа стали пепельными, особенно у Вэйкуна. Его глаза неосознанно стали багрово-красными. Если это было возможно, он не желал ничего, кроме как вырваться с высокой платформы и убить всю пятерку великих молодых гениев имперского королевства Лазурного леса, чтобы успокоить бушующую ненависть в своем сердце. Но его разум говорил, что он не может так поступить. Если бы он осмелился сделать шаг, то, возможно, даже не смог бы коснуться углов одежды людей из имперского королевства Лазурного леса, прежде чем король Юн убьет его. Глава 587. Мо Сюань. Король Юн был сильнейшим экспертом в империи Черного Камня более 10 лет назад, человек, который уже был на полпути к стадии толкования пустоты. Теперь, по прошествии более 10 лет, никто бы не поверил, что король Юн еще не вступил в стадию толкования пустоты. Похоже, Дуань Лин Тянь снова случайно встретился с ним после того, когда в тот раз остался один. Ло Чжань посмотрел на Чэнь Шао Шуэя и вздохнул. «Возможно, мы не можем оторваться от внешнего мира и культивировать. Мы должны взглянуть на внешний мир». Глаза Чэнь Шао Шуэя вспыхнули, и он медленно говорил. Между тем, Дуань Лин Тянем отозвал свою духовную силу и иллюзорное пространство, сформированное его навыком души, тысячи иллюзий, исчезло без следа, и Чжун Нань, которого Дуань Лин Тянь столкнул с боевого кольца, опомнился. Когда он почувствовал странные взгляды, устремленные на него из окружения, он понял, что потерялся. Вспомнив прошлые бои, Чжун Нань сразу понял, что все это было иллюзией. «Спасибо тебе». Чжун Нань кивнул Дуань Лин Тяню и слегка улыбнулся. Затем он поднялся на другое боевое кольцо. Мастер боевого кольца седьмого уровня стадии абсолютной пустоты на том кольце только поднялся. Когда он увидел перед собой Чжун Наня, то сразу признал свое поражение, и это равнялось тому, будто он на блюдечке преподнес все Чжуннаню. Этот Чжуннань интересный. Дуань Линтянь поднял брови. Он, естественно, знал, почему Чжуннань поблагодарил его раньше, и все потому, что он проявил милосердие. В конце концов, он мог убить Чжуннаня, но он этого не сделал. Между ними не было глубокой вражды, а Чжуннань с самого начала и до конца никогда не раскрывал своего к нему убийственного намерения. Поэтому у него не имелось причин убивать Чжуннаня. Между тем, на двух боевых кольцах до сих пор сражались боевые мастера стадии абсолютной пустоты. Через некоторое время один из них стал мастером боевого кольца. Но только он успел выдохнуть, как напротив него словно молния оказался другой человек. Это был молодой человек в зеленом около 35 лет, и он стоял с выражением лица, будто кто-то не отдал ему деньги. Хэ Лун наконец поднялся на арену. Хэ Лун публично признан вторым в молодом поколении империи Черного Камня, его культивирование находится на первом уровне стадии посвящения пустоты, и он даже постиг концепцию ветра первого уровня. Он уже должен был вступить в битву. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала, в то время как тот боевой мастер седьмого уровня, который только поднялся на боевую арену, очевидно был молодым гением из империи Черного Камня, и его лицо немного помрачнело, когда он увидел Хэ Луна. «Я признаю свое поражение». В конце концов, он послушно спрыгнул с арены. Теперь на каждом боевом кольце определился мастер кольца. Среди девяти боевых колец имперское королевство Лазурного Леса заняло три. Империя Черного Камня также занимала три, и они были соответственно заняты Хэ Луном, Чжуннанем и Гао Юйхаем. Гао Юйхай был именно тем молодым ученым, который проиграл Лун Юйню, и позже он поднялся на другое боевое кольцо, став новым мастером боевого кольца. Среди трех оставшихся боевых колец, одно из них было занято молодым гением из сильнейшей секты Империи Черного Камня, непоколебимой секты. Остальные два человека были соответственно из двух имперских королевств под Империей Черного Камня. Если никто не бросит вызов девяти великим мастерам боевого кольца в следующие 10 секунд, тогда девять мастеров боевой арены будут считаться определенными. В то время, если кто-то снова поднимется на боевые кольца, то сможет соревноваться только за право стать сильнейшим среди молодого поколения Империи Черного Камня. Король Юн встал со своего места, и его словно звонкий колокол голос пронесся по всей округе. Атмосфера погрузилась в смертельную тишину, а через мгновение громко зашумело. Он, наконец, приступил к определению сильнейшего молодого гения Империи, но он, очевидно, давно известен. Естественно, наряду с обсуждениями зрительской толпы, взгляды многих людей переводились в угол, где стоял молодой человек, одетый в черные одежды. Молодой человек в черном стоял с закрытыми глазами, будто отдыхал. Дуань Линтянь последовал за взглядами многих и оглянулся. Он сильнейший молодой гений империи Черного Камня, одетый в черное молодой человек был немного старше 30, и он выглядел еще моложе, чем Хэ Лун и Чжуннань. Пришло время Мо Сюаню сделать шаг. Мо Сюань, гордость нашей империи Черного Камня среди 10 человек, которые покидают нашу империю Черного Камня. Он, наверняка, получит квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Мо Сюань, сильнейший молодой гений империи Черного Камня, и он, несомненно, завоюет чрезвычайно большую честь для нашей империи. Окружающая толпа зрителей была чрезвычайно взволнована, и каждый из них непреклонно верил в молодого человека в черных одеждах. Его зовут Мо Сюань. Дуань Линтянь поднял брови, а затем его духовная сила растянулась, намереваясь определить культивирование Мо Сюаня. Но его духовная сила не приблизилась к Мо Сюаню, поскольку он заметил, что Мо Сюаня окружала другая духовная сила. Похоже, я смогу осмотреть его культивацию только после того, когда он поднимется на арену, подумал про себя Дуань Линтянь. В мгновение ока Дуань Линтянь понял, что у него уже не было необходимости проверять Мо Сюаня. Свист. Мо Сюань сдвинулся, а некоторые из зрителей вообще не сумели увидеть его передвижение, в то время как Дуань Линтянь и другие молодые гении увидели лишь вспышку молнии черного цвета. Впоследствии Мо Сюань появился высоко в небе над девятью боевыми кольцами и остался парить в воздухе. Его глаза постепенно открылись. Зрачки Мо Сюаня не были обычными черными, а ближе к серому оттенку, поэтому выглядели чрезвычайно глубокими и безмятежными, до такой степени, что заставляли других легко теряться внутри него. Свист. Между тем, четыре реалистичных силуэта древних рогатых драконов появились в небе над Мо Сюанем. Третий уровень стадии посвящения пустоты. Мо Сюань снова прорвался, окрестности погрузились в шок от проявленной силы Мо Сюанем. Третий уровень стадии посвящения пустоты. Сердце Дуань Линтяня было шокировано, когда он тупо смотрел на Мо Сюаня. Мо Сюань выглядел примерно на 32 или 33, но его культивирование уже полностью превзошло многочисленных молодых гениев империи Черного Камня. Его аура кажется мне слегка знакомой, как будто я уже где-то виделся с ним. Внезапно, лицо Дуань Линтяня напряглось, и он начал тщательно вспоминать, но так и не вспомнил, где он успел с ним встретиться. Эта аура была наполнена мрачностью и безжалостностью. Конечно, Мо Сюань сдерживал ее в своем теле, и обычный человек не мог ее заметить. Этот Мо Сюань, вероятно, что-то повстречал, что повлияло на него и позволило ему достигнуть своего нынешнего культивирования. Подумал про себя Дуань Линтянь, не говоря уже об облачном континенте. Даже если это была вся империя Черного Камня и династия Дархан, все они были лишь отдаленным маленьким королевством. Подобный шокирующий человек был необычным сам по себе. Если Мо Сюань ничего необычного не встречал, то это было практически невозможно. Так это Мо Сюань, сильнейший в молодом поколении империи Черного Камня, он действительно заслуживает свою репутацию. Третий уровень стадии посвящения пустоты. Мо Сюаню еще не исполнилось 35, верно? Независимо от того, были ли это представители различных держав и имперских королевств на высокой платформе или молодые гении внизу, все эмоционально вздыхали. Обширная первородная энергия словно энергетический шар окутывала Мо Сюаня. Свист. В этот момент нити материальной энергии фиолетового цвета появились среди первородной энергии Мо Сюаня, и еще три силуэта древних рогатых драконов появились в небе над ним. Семь древних рогатых драконов кружились и извивались над ним в небе. Концепция молнии третьего уровня. Многие люди не смогли удержаться и от шока восклицали в воздух. Мо Сюань, сильнейший молодой гений империи Черного Камня, обладал культивацией на третьем уровне стадии посвящения пустоты и постиг концепцию молнии третьего уровня. Кто-нибудь из девяти хочет бросить мне вызов? Мо Сюань стоял в воздухе, и его холодный голос нес в себе властность. Некоторое время девять мастеров боевых колец смотрели друг на друга, но в конце концов, никто не смел бросить вызов Мо Сюаню. Бросая вызов Мо Сюаню, можно было ожидать судьбы быть избитым до смерти. Третьего уровня стадии посвящения пустоты и концепции молнии третьего уровня было достаточно, чтобы заставить всех, включая Дуань Линтяня, не пытаться оспорить его. Похоже, что исход уже решен, мы не увидим ничего захватывающего. Мо Сюань слишком силен, и он совершенно на другом уровне по сравнению с другими боевыми мастерами на девяти кольцах. У остальных девяти даже не хватает смелости сразиться с ним. Стадия посвящения пустоты третьего уровня. Концепция молнии третьего уровня. Сила Мо Сюаня может даже сравниться с экспертами старшего поколения. Многие люди из окружающей толпы были слегка разочарованы. Мо Сюань показал такую огромную силу, поэтому честь стать сильнейшим в империи, несомненно, принадлежала ему. Дуань Линтянь, ты также не бросаешь вызов Мо Сюаню? Чжун Нань посмотрел на Дуань Линтяня и спросил через голосовую передачу. Даже сейчас, когда он вспомнил об этом, он все еще ощущал страх в своем сердце к способности Дуань Линтяня. В этот момент ему казалось, будто вся его жизнь полностью контролировалась Дуань Линтянем и находилась в его власти. Он ни в малейшей степени не сомневался, что, если Дуань Линтянь захотел, он бы мог в любой момент умереть. Дуань Линтянь горько улыбнулся, услышав Чжуннаня. Бросить вызов Мо Сюаню, не говоря уже о том, что сам Мо Сюань был на третьем уровне стадии посвящения пустоты, и его навык души, тысяча иллюзий с его нынешней духовной силой не мог повлиять на него, даже концепции молнии третьего уровня хватало, чтобы легко разрушить иллюзорное пространство. Его навык души, тысяча иллюзий, имел множество ограничений и был далеко не всемогущим. Против Мо Сюаня оно было совершенно бесполезным. Я ему не соперник. Дуань Линтянь слегка покачал головой и ответил через голосовую передачу. Чжун Нань внезапно понял. Впоследствии взгляд Дуань Линтяня опустился на первородную энергию Мо Сюаня. Точнее говоря, он сосредоточенно смотрел на фиолетовую энергию, содержащуюся в первородной энергии Мо Сюаня, его концепции молнии. Концепция молнии третьего уровня позволяла молниеносной энергии принимать в виде молний, но без острого зрения их невозможно было заметить. Молния. Неосознанно Дуань Линтянь заворожился, и все его тело вместе с душой погрузились в концепцию молнии Мо Сюаня. В этот момент он, казалось, открывал слой за слоем тумана и все глубже познавал молнию. Так вот каково это. В конце концов, Дуань Линтянь вернулся в свои чувства и на его лице всплыла улыбка. Все говорят, что опыт – лучший учитель, и факты действительно таковы. С моим сегодняшним опытом я теперь по-иному воспринимаю молнию, и моя точка сотрясания, безусловно, сможет достичь стадии совершенства за короткий промежуток времени. Дуань Линтянь был чрезвычайно уверен в этом. Если он хотел достичь стадии совершенства в точке сотрясания, то он должен сначала постичь продвинутую силу молнии. Глава 588. Продвинутая сила молнии. С появлением Мо Сюаня, отбор молодых гениев империи Черного Камня приближался к своему концу. Мо Сюань отпугнул всех своей культивацией посвящения пустоты третьего уровня и концепции молнии третьего уровня, и из-за этого никто среди девяти боевых мастеров не осмелился бросить ему вызов. Раз все так, то отбор молодых гениев подошел к концу. Сильнейший молодой гений среди присутствующих — Мо Сюань. Король Юн снова встал, и его голос был словно взрывной гром, распространяющийся вдаль. Остальные девять великих мастеров боевого кольца получают квалификацию и отправятся в династию Дархан для принятия участия в отборе на участие в боевых соревнованиях между десятью династиями. Все девять и Мо Сюань должны собраться в императорском дворце через три дня. В то время императорская семья наградит всех вас. Король Юн на одном дыхании закончил. Впоследствии король Юн снова взошел на паланкин, и затем восемь боевых мастеров стадии абсолютной пустоты сопроводили его. «Да здравствует король Юн!» – уважительно прокричали присутствующие, и сопровождали паланкин короля Юна, пока тот не исчез за туманом на горизонте. Отбор молодых гениев подошел к концу. ХМПФ. На высокой платформе представитель имперского королевства Божа Вэй Кунь перед Уадом холодно фыркнул. На этот раз выступление их имперского королевства Божа, можно сказать, стало уникальным. Они стали единственным имперским королевством, чьи все привезенные молодые гении погибло. Чимин, наше имперское королевство запомнит то, что сегодня произошло. Перед уходом Вэй Кунь не забыл бросить угрозу Чимину. Делайте, что пожелаете. Чимин не воспринял всерьез слова Вэй Куна. Между тем, Мо Сюань собирался уже уйти. Мо Сюань. Дуань Линтянь посмотрел на Мо Сюаня и послал ему голосовую передачу. Фигура Мэр Сюаня мгновенно застыла, а его тусклые и лишенные света глаза равнодушно опустились на Дуань Линтяня, прежде чем он спросил через голосовую передачу: «Тебе что-нибудь нужно?» В тоне Мо Сюаня содержалось небольшое нетерпение. «Я хочу заключить с тобой сделку». Дуань Линтянь сразу перешел к делу. «Сделку?» Мо Сюань опешив спросил через голосовую передачу. «Фрукт слияния пустоты, как ты догадался?» Дуань Линтянь был удивлен тем, что Мо Сюань сходу угадал его намерение. «ПФ». Мо Сюань холодно хмыкнул. «До тебя ко мне обратилось не менее 20 человек по поводу фрукта слияния пустоты, но их предложения не заинтересовали меня». Дуань Линтянь сразу понял. «Верно, многие понимали, что фрукт слияния пустоты был бесполезен для Мо Сюаня. Из-за этого, естественно, что много людей захотели выторговать у него фрукт слияния пустоты. Очевидно, никто не смог выставить цену, вызвавшую интерес у Мо Сюаня. Фрукт слияния пустоты действительно не очень полезен для меня, но, если ты не сможете предоставить что-то, что сможет пробудить мой интерес, тогда я скорее расплющу фрукт слияния пустоты, чем отдам его кому-либо», — равнодушно произнес Мо Сюань через голосовую передачу. Дуань Линтянь уверенно улыбнулся и прямо заговорил. «Духовное оружие четвертого ранга? Как насчет этого?» «Духовное оружие четвертого ранга?» Зрачки Мо Сюаня сжались, когда он услышал Дуань Линтяня, и теперь посмотрел на него с удивлением. «У тебя есть духовное оружие четвертого ранга? Я могу предоставить духовный меч четвертого ранга, который обеспечивает усиление на 58% в обмен на фрукт слияния пустоты. Что скажешь?» — напрямую спросил Дуань Линтянь. «Ты уверен, что хочешь использовать духовный меч четвертого ранга, чтобы обменять его на фрукт слияния пустоты?» Несмотря на то, что голос Мо Сюаня был все еще спокоен, Дуань Линтянь смог ощутить в нем некоторое волнение. Очевидно, что он смог заинтересовать Мо Сюаня. «Да, ты согласен?» — кивнул и спросил Дуань Линтянь. «Хорошо, через три дня, если ты сможешь предоставить духовный меч четвертого ранга, я отдам тебе фрукт слияния пустоты», — согласился Мо Сюань. Мо Сюань по силе и природному таланту не уступал многочисленным молодым гениям династии Дархан, но те чрезвычайно выдающиеся молодые гении династии Дархан более или менее обладали духовным оружием четвертого ранга, а он нет. Он знал, что если он пойдет против этих молодых гениев из династии Дархан, то, несомненно, проиграет им из-за духовного оружия. Поэтому он уже давно хотел получить духовное оружие 4-го ранга. К сожалению, даже во всей империи Черного Камня было только одно духовное оружие 4-го ранга, которым владела императорская семья. Предположительно, он находился у короля Юна. Теперь у него была возможность получить духовное оружие 4-го ранга, и даже готовы были обменять его на бесполезный для него фрукт слияния пустоты, поэтому он естественно не желал отказываться от возможности. Глубоко взглянув на Дуань Линтяня, Мо Сюань превратился в черную вспышку молнии и исчез на глазах у всех. Между тем, молодые гении на 9 боевых кольцах ушли с боевых колец. Дуань Линтянь, Сули, поздравляю. Ло Чжань и Чэнь Шаошуай поздравили Дуань Линтяня и Сули. Дуань Линтянь ответил с легкой улыбкой, в то время как Сули вздохнул. Я давно слышал, что сильнейший гений в молодом поколении Империи Черного Камня обладал чрезвычайно экстраординарной силой. Теперь, когда я сегодня лично убедился в ней, он действительно заслуживает своей репутации. Очевидно, Сули говорил о Мо Сюане. Сули, до боевых соревнований между 10 династиями еще 2 года в то время, ты, возможно, не сможешь превзойти его. Дуань Линтянь глубоко взглянул на Сули осмысленным взглядом, а затем улыбнулся. Сули покачал головой и улыбнулся, когда понял смысл, содержащийся в взгляде Дуань Линтяня. Он, естественно, смог заметить, что в словах Дуань Линтяня был скрыт смысл, но он был уверен, что сможет догнать Мо Сюаня еще через 2 года. Вы оба ненормальные. Чэнь Шаошуай закатил глаза на Сули и Дуань Линтяня, а затем вздохнул. Я и Ло Чжань уже решили, что покинув имперский город Империи Черного Камня, мы не вернемся в имперское королевство Лазурного Леса, а отправимся путешествовать. Верно. Ло Чжань кивнул, а его глаза наполнились желанием. Возможно, нам даже повезет, как и вам обоим в противном случае, если мы продолжим оставаться в имперском королевстве Лазурного Леса и отгородимся от внешнего мира, то никогда в жизни не сможем вас догнать. Дуань Линтянь никогда не ожидал, что Ло Чжань и Чэнь Шаошуай примут такое решение. Но Дуань Линтянь их поддержал. Если цветы в теплице не испытают избиения ветра и дождя, то его достижения будут ограничены. Он прекрасно понимал это. Я немного предвкушаю нашу будущую встречу, улыбнулся Дуань Линтянь. Дуань Линтянь. Внезапно Дуань Линтянь услышал голос Чимина. Впоследствии он увидел принца Шина и Чимина, заместитель декана Чимин. Дуань Линтянь слегка улыбнулся Чимину. Что касается принца Шина, то его он просто проигнорировал. Дуань Линтянь, принц Шен хочет тебе кое-что сказать. Чимин слегка улыбнулся и заговорил. Хаэм, Дуань Линтянь был ошеломлен, а затем он посмотрел на принца Шина. Дуань Линтянь, принц Шен посмотрел на Дуань Линтяня мерцающим взглядом, а затем глубоко вздохнув, сказал. В прошлом, возможно, между нами, двумя были некоторые недоразумения. Я надеюсь, что после этого мы сможем списать прошлые обиды. Что скажешь? Слова принца Шина были произнесены с крайне подавленным чувством. Хотя он произносил все это не с полной искренностью, Дуань Линтянь все равно был шокирован. Кем был принц Шен? Брат императора имперского королевства Лазурного Леса, владелец поместья принца Шина и также человек, обладающий силой стадии посвящения пустоты. И теперь такой человек уступал ему? Дуань Линтянь, принц Шен чрезвычайно искренен. Когда он увидел, что Дуань Линтянь немного колебался, его мысли прервал Чимин. Дуань Линтянь слегка улыбнулся. Раз заместитель декана Чи тоже высказался, то я естественно не против. Принц Шен, все наши недопонимания с этого момента списаны. После слов Чимина, Дуань Линтянь посмотрел на принца Шина и тут же произнес эти слова. Он и принц Шен не могли считаться обладателями какой-либо глубокой или непримиримой вражды, а раз Чимин говорил от имени принца Шина, у него не было выбора, кроме как не сильно смущать Чимина. Конечно, если принц Шен обманывал его какое-то время и делал что-то вредное для него в будущем, то он точно не проявит к нему милосердия. Принц Шен кивнул и облегченно вздохнул, как будто с его плеч упал тяжелый груз. Продвижение Дуань Линтянь слишком сильно давило на него. Поэтому, подумав некоторое время, он все же решил подавить свою гордость и первым пойти с миром к Дуань Линтяню. В противном случае, в скором времени, он и поместье принца Шина, с большой долей вероятности могли исчезнуть из этого мира. У него имелись все на то основания. Дуань Линтянь, вы оба должно быть представителями императорского королевства Лазурного Леса, «Верно, Сули, Лун Юнь». Волны крикливых голосов начали раздаваться вокруг группы Дуань Лин Тяня. Только сейчас они заметили, что они были окружены многими людьми. Они все вместе поспешно взмыли в небо и ушли, будто спасались бегством от кого-то. «У меня еще есть 3 дня, я надеюсь, что успею постичь продвинутую силу молнии за эти 3 дня». Вернувшись во двор, Дуань Лин Тянь начал культивировать в полную силу. На заднем дворе стоял ряд деревянных фигур, и они использовались для проверки навыкам боевых мастеров. Теперь Дуань Лин Тянь стоял перед этими деревянными фигурами. Свист. Подняв руку, он указал пальцем, и из него хлынули его продвинутая сила ветра и сила молнии в полушаге от продвинутого уровня. Что касается первородной энергии, Дуань Лин Тянь намеренно подавил ее. В противном случае, эти деревянные фигуры просто превратятся в порошок. В первый день Дуань Лин Тянь тщательно обдумывал понятые им вещи, увиденные им в концепции молнии Мо Сюаня, но изо всех сил старался поскорее продвинуть силу молнии. На второй день он едва мог коснуться порога, но ему все еще немного не хватало. На третий день Дуань Лин Тянь плавно прорвался. Ураган. На заднем дворе Дуань Лин Тянь двигался словно ветер. Так как он постиг продвинутую силу ветра, техника движения высшего земного ранга, ураган, плавно шагнула в стадию совершенства. Скорость урагана на стадии совершенства была чрезвычайно удивительной. Вдруг Дуань Лин Тянь резко поднял руку. Свист. Он указал пальцем, и из него вырвалась нить первородной энергии, которая начала сгущаться, и на этот раз она содержала в себе как продвинутую силу ветра, так и продвинутую силу молнии. Точка сотрясания легко вошла в одну из деревянных фигур в заднем дворе и ударила прямо по голове. Бац! Когда энергия точки сотрясания коснулась деревянной головы, та просто взорвалась. Начиная с головы, вся деревянная фигура превратилась в порошок. Минуту назад стояла целая деревянная фигура, а теперь от нее остался лишь порошок. Можно считать, что точка сотрясания также официально вступила на стадию совершенства. Ярко улыбнулся Дуань Лин Тянь. В настоящее время 2 типа постигнутой им силы достигли продвинутого уровня. Для него это было большим достижением. Надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу продвинуть 2 продвинутые силы до концепции. В то время, когда я использую обе свои концепции, то родится сила 2 рогатых драконов. Только подумав об этом, сердце Дуань Лин Тяня начало биться быстрее, как будто он уже видел, как использует точку сотрясания, используя концепции ветра и молнии. Глава 589. Фрукт слияния пустоты. На рассвете следующего дня Дуань Лин Тянь, Сули и Лун Юнь попрощались с Чи Мином и остальными. После этого они втроем покинули двор. Ло Чжань и Чэнь Шаошуа и сложными взглядами смотрели на 3 исчезающие вдалеке фигуры. Только когда все 3 исчезли из их взора, Ло Чжань и Чэнь Шаошуа и посмотрели на Чи Мина и сказали: «Заместитель декана Чи, мы не пойдем с вами, мы намерены некоторое время бродить самостоятельно». Чи Мин кивнул и не остановил их, потому что он знал, что попросту потратил время и усилия. Молодой мастер меча и безумный молодой мастер, очевидно, уже решили уйти, и он не был удивлен их реакцией. В конце концов, многочисленные молодые эксперты, которые появились в конкурсе молодых гениев Империи Черного Камня, были действительно слишком выдающимися, и во всех аспектах превзошли Ло Чжаня и Чэнь Шаошуая. Поэтому Ло Чжань и Чэнь Шаошуай наверняка чувствовали сильное давление. Чи Мин посмотрел на Ло Чжаня и сказал: «Иди, я уведомлю мастера гильдии Ло». С другой стороны, Дуань Лин Тянь направлялся в императорский дворец. «Дуань Лин Тянь, по пути». Лун Юнь внезапно посмотрел в сторону Дуань Лин Тяня мерцающими глазами. «Если ты хочешь сделать шаг против тройственного союза Лазурного Леса, сперва тебе придется победить меня». Дуань Лин Тянь был ошеломлен ловами Лун Юня, а затем равнодушно сказал: «Есть ли в этом необходимость? Есть ли в этом необходимость?» Равнодушные слова Дуань Лин Тяня заставили покраснеть Лун Юня. «Во всяком случае, я точно не буду стоять сложа руки, если ты сделаешь шаг против тройственного союза Лазурного Леса», — произнес глубоким голосом Лун Юня. «Делай, что хочешь». Дуань Лин Тянь пожал плечами. Хаем Сули, который шел бок о бок с Дуань Лин Тянем, хмыкнул и равнодушно взглянул на Лун Юня. «Лун Юнь, тебе лучше не вмешиваться, когда Дуань Лин Тянь пойдет мстить за свою секту. В противном случае, я не буду стоять сложа руки. Кроме того, я попрошу мастера, чтобы боевой дядя Сабли не вмешивался в это дело». Сули говорил решительно и властно, и раздражал Лун Юня. Он действительно собирался попросить своего мастера защитить тройственный союз Лазурного Леса, но теперь он смог понять, что Сули говорила серьезно, и если мастер Сули действительно намеревался остановить его мастера, то у его мастера действительно не будет возможности помочь ему. Более того, после боевых соревнований между 10 династиями, они сами еще не знали, останутся ли они в династии Дархан или нет. Все путешествие продолжалось в молчании. Вскоре их группа собралась вместе с остальными 6 людьми в императорском дворце империи Черного Камня. Дуань Лин Тянь. Чжун Нань взял на себя инициативу и первым поприветствовал Дуань Лин Тяня, так как он был чрезвычайно благодарен ему за проявленное милосердие. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся в ответ и представил Сули Чжун Наню. «Сули, если я не буду полагаться на энергию земли, боюсь, мне будет трудно победить тебя», — сказал Чжун Нань Сули. «Ты скромничаешь», — покачал головой Сули. «Я говорю правду. Концепция отличается от силы. Только сила природы способна влиять на скорость. В то время как с точки зрения концепции, независимо от того, природная ли это концепция или концепция оружия, они обе могут влиять на скорость», — серьезно сказал Чжун Нань. «Например, культиваторы мечей вроде тебя, некоторые грозные культиваторы мечей могут полагаться на свою концепцию меча и словно бы превращаться в меч. Их тела загораются, а их скорость настолько быстра, что это шокирует». Прямо в этот момент фигура спустилась с неба и привлекла внимание всех. Мо Сюань. Мо Сюань все еще носил черную одежду и встал отдельно, как одинокий волк. Вскоре после из императорского дворца вышел человек и повел группу из 9 человек в охраняемое место. Это место было павильоном, и здесь в каждых 10 шагах друг от друга стоял страж. Культивация этих стражников. Духовная сила Дуань Лин Тяня растянулась, и с шоком отметил для себя. Все эти охранники были на самом деле людьми на стадии абсолютной пустоты. Что это за место? Дуань Лин Тянь был тайно потрясен в своем сердце, осматривая павильон. Свист. Прямо в этот момент спустились с неба. Мужчина средних лет в белом халате с золотыми краями и родинкой между бровей сошел с неба, и два, словно его тени, старика, король Юн. Мгновенно, молодые гении почтительно поклонились королю Юну, а Дуань Лин Тянь просто кивнул ему. Мо Сюань. Как только король Юн спустился перед Дуань Лин Тянем и остальными, он посмотрел на Мо Сюаня и, подняв руку, его первородная энергия обвелась вокруг предмета и медленно подтолкнула его к Мо Сюаню. Это был блестящий и полупрозрачный духовный плод, испускающий ароматный запах. Фрукт слияния пустоты. Кто-то не мог не воскликнуть в шоке. Мгновенно, многие люди с завистью посмотрели на фрукт слияния пустоты, который Мо Сюань держал в руке. Дуань Лин Тянь горящим взглядом смотрел на фрукт слияния пустоты. «Ты приготовил?» Под пристальными взглядами всех присутствующих, Мо Сюань посмотрел на Дуань Лин Тяня и равнодушно спросил. Дуань Лин Тянь кивнул и, подняв руку, пространственное кольцо полетело к Мо Сюаню. Свист. Мо Сюань поднял руку и передал ему фрукт слияния пустоты. Это удивило всех присутствующих, включая короля Юна, что Дуань Лин Тянь использовал для обмена с ним. Он на самом деле обменял фрукт слияния пустоты. Несмотря на то, что фрукт слияния пустоты бесполезен для Мо Сюаня, но не так много вещей могут вызвать у него интерес. Невероятно. Присутствующие в основном интересовались тем, чем именно Дуань Лин Тянь заинтересовал Мо Сюаня. Когда Дуань Лин Тянь получил фрукт слияния пустоты, под многочисленными завистливыми и ревностными взглядами, он отправил его в рот и в несколько глотков полностью проглотил. В то же время лекарственная сила фрукта слияния пустоты была временно сохранена им в теле, и он собирался пробудить ее, когда будет культивировать. Как и ожидалось от фрукта слияния пустоты, его лекарственная сила действительно шокирует. Эта сила сравнима с суммарной от фрукта очищения пустоты и запасающим пустоту фруктом. Дуань Лин Тянь почувствовал лекарственную силу фрукта слияния пустоты и шокировался про себя. Полагаясь на нее, я должен буду прорваться на 9 уровень стадии абсолютной пустоты. Я должен прорваться к стадии посвящения пустоты до начала боевых соревнований в династии Дархан, а затем войти в контакт с другими 8 владельцами нефритовых мечей, чтобы отправиться с ними в сокровищницу монарха меча. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули, и он уже распланировал свой будущий план. Если бы я хотел стать выдающимся в боевых соревнованиях в династии Дархан, то, несомненно, принял бы желаемое за действительное, если бы не обладал культивацией на стадии посвящения пустоты и выше. Даже обычному боевому мастеру стадии посвящения пустоты, возможно, не удастся выделиться и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Цель Дуаньлин Теня заключалась в достижении результатов во время боевых соревнований между 10 династиями и получить благосклонность держав чужих земель. Он хотел использовать силы чужих земель в качестве ступеньки, и придумать способ, как забрать великое сокровище, оставленное боевым императором Возрождения. После этого он намеревался культивировать с большими усилиями и получить силу, с помощью которой он сможет беспрепятственно путешествовать по всем чужим землям, и даже стать высшим боевым императором, который будет смотреть на мир сверху вниз. Есть также Кэр и малышка Фэй. Они обе теперь в чужих землях. Если я хочу их увидеть, тогда я должен уйти из династии Дархан и отправиться в чужие земли. В мгновение ока прошло несколько лет, а Дуаньлин Тянь все еще скучал по двум своим невесткам. Он больше всего беспокоился о том, хорошо ли им сейчас. Дуаньлин Тянь. Голосовая передача прозвучала в ушах Дуаньлин Тяня и привела его обратно в чувство. Что? Дуаньлин Тянь посмотрел на Сули. Более ранняя передача голоса была точно послана ему Сули. Дуаньлин Тянь, что ты использовал для обмена с Сули? С любопытством спросил Сули. Впоследствии он добавил. Конечно, если это неудобно, то прикинемся, будто я ничего не спрашивал. В этом нет ничего такого. Дуаньлин Тянь покачал головой и ответил через голосовую передачу. На самом деле я просто достал духовное оружие 4-го ранга и обменял его на его фрукт слияния пустот. Сули был его другом, поэтому он решил, что не стоит этого скрывать. Духовное оружие 4-го ранга. От слов Дуаньлин Тяня глаза Сули непроизвольно сжались. У тебя есть духовное оружие 4-го ранга? С шоком спросил Сули. Сули, я подарю тебе духовный меч 4-го ранга перед боевыми соревнованиями, сказал Дуаньлин Тянь. Подаришь мне духовный меч 4-го ранга? Сули был шокирован и, помолчав некоторое время, спросил. Дуаньлин Тянь, ты неужели ты знаком с мастером оружия 4-го ранга? Вроде того, небрежно ответил Дуаньлин Тянь. Вроде того, Сули был ошеломлен, а затем покачал головой. Мне не нужно, чтобы ты дарил мне духовный меч 4-го ранга, у меня есть один. Но мой мастер не позволил мне использовать его до отбора на боевые соревнования между 10 династиями. Дуаньлин Тянь внезапно понял и одновременно вздохнул. Это так отличается, когда у вас есть мастер из чужих земель. Там легко получить духовный меч 4-го ранга. Значит, у Лун Юня должна быть духовная сабля 4-го ранга? Спросил Дуаньлин Тянь. Не просто духовная сабля 4-го ранга, согласно моим сведениям, он должен обладать духовной саблей 3-го ранга. Эту духовную саблю ему предоставил мастер для использования во время боевых соревнований между 10 династиями, сказал Сули. Духовная сабля 3-го ранга? Дуаньлин Тянь мгновенно окаменел, и спросил он лишь через мгновение. Значит, у тебя есть духовный меч 3-го ранга? Да, слегка кивнул Сули. Сравнение действительно одиозны. Горько рассмеялся Дуаньлин Тянь. Сейчас он был в состоянии создать духовное оружие 4-го ранга, но не 3-го. Когда я съел фрукт слияния пустоты, для меня не должно быть проблемой прорваться на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты. Еще один шаг в улучшении – это стадия посвящения пустоты. Как только я прорвусь к стадии посвящения пустоты и конденсирую пламя для создания оружия 3-го ранга, я смогу создавать духовное оружие 3-го ранга. Тут же успокоил себя Дуаньлин Тянь. По-видимому, если ему удастся собрать материалы для создания духовного оружия 3-го ранга до боевых соревнований между 10 династиями, он также будет обладать духовным мечом 3-го ранга. Следуйте за мной. Между тем, король Юн заговорил и повел 10 человек вместе с Дуаньлин Тянем к павильону впереди. Везде, где они проходили, стражи отходили в сторону. «Разве ты не собираешься его осмотреть?» Дуаньлин Тянь посмотрел на Мо Сюаня и спросил его через голосовую передачу. Потому что он заметил, что как только он передал ему пространственное кольцо, содержащее духовный меч 4-го ранга, он не стал сразу изымать его из пространственного кольца и не убедился, что там действительно находился духовный меч 4-го ранга. «Есть ли в этом необходимость?» Прямо спросил Мо Сюань. Выражение лица Дуаньлин Тяня застыло, а затем он глубоко взглянул на Мо Сюаня, а уголки его рта не могли не изогнуться в дугу. Этот Мо Сюань был немного ему интересен. Глава 590. Хань Сюинай. Духовный меч 4-го ранга, который Дуаньлин Тянь использовал для обмена на фрукт слияния пустоты, был именно тем духовным мечом, который предоставил ему мастер павильона из города Млечного Пути в династии Дархан. Король Юн, это место, все 10 человек следовали за королем Юном и, прибыв ко входу в павильон, один все же не сумел удержаться и спросил: «Это сокровищница императорской семьи нашей империи Черного Камня. Внутри нее множество ценных материалов, а также некоторые лекарственные пилюли и духовное оружие», — медленно заговорил король Юн. «Духовное оружие?» — взгляды многих людей загорелись. «Даже духовное оружие 4-го ранга, король Юн покачал головой. «Только духовное оружие 5-го ранга. Мгновенно, многие присутствующие слегка потеряли интерес, но остались и заинтересованные. Хотя они и имели духовное оружие 5-го ранга, но его им предоставили временно. Как только они не пройдет отбор, им придется вернуть его по возвращении. Если сейчас они смогут получить собственное духовное оружие 5-го ранга, то это окажется выгодным обменом». Конечно, были и такие, как Дуань Лин Тянь и Сули, которые уже обладали собственным духовным оружием 5-го ранга. Эти люди не были заинтересованы в духовном оружии 5-го ранга. В сокровищнице империи Черного Камня должны быть хорошие вещи. В мгновение ока, взгляды людей, которые уже собственным духовным оружием 5-го ранга, загорелись, а их глаза наполнились ожиданием. Помните, что каждому из вас разрешено выбрать только одно сокровище. Если есть будете жадными, то истечете кровью. Один из стариков позади короля Юна свирепо посмотрел на 10 молодых гениев и прошипел низким голосом. Каждый молодой гений кивнул. Что за шутка? Красть сокровища на глазах у короля Юна и 2 стариков на 7-м уровне стадии посвящения пустоты? Им что, жить надоело? Грохот, грохот. Наконец, ворота в сокровищницу империи Черного Камня открылись. Первое, что они увидели, это блеск золота и нефрита, и это сразу их ослепило. Именно когда король Юн намеревался провести Дуань Лин Теня и остальных. Подождите. Голос, который походил на пение Иволги, вдруг раздался позади них. Мгновенно, Дуань Лин Тянь и остальные развернулись. Желтая фигура была похожа на вспышку молнии и мгновенно оказалась около Дуань Лин Теня и остальных. Красивая молодая девушка в желтом появилась перед их глазами, что даже ошеломило окружающих стражей. И этим человеком действительно оказалась молодая девушка. Основываясь на внешнем виде этой молодой девушки, ей максимум 15 или 16 лет. 15 или 16-летний боевой мастер стадии абсолютной пустоты. Группа стражей опешила. На самом деле так среагировали не только они, даже король Юн, 2 стариков позади него и группа молодых гениев были ошарашены. По сравнению с этой девушкой в желтом перед ними, они чувствовали, что прожили все эти годы напрасно. Когда они были в этом возрасте, было уже неплохо, если у них было культивирование на стадии первородного ядра. Осторожно! Прямо в этот момент, король Юн будто что-то заметил и, резко помрачнев, выкрикнул: «Вжик! Вжик!» В то же время, черно-белая молния выстрелила в сторону Дуань Лин Теня на чрезвычайно быстрой скорости. Среди присутствующих был только король Юн, 2 стариков позади него, Мо Сюань и Хэ Лун разглядели траекторию, к которой двигались 2 молнии. Шипение, в следующее мгновение, они с шоком разинули рты. Они увидели, как на плечах Дуань Лин Теня появились маленькие питоны. 2 маленьких питона были соответственно черными и белыми, и они не смогли опознать, что это были за питоны. Вскоре 2 маленьких питона щелкнули языками и радостно облизали лицо Дуань Лин Теня. Малыш черный, малышка белая. Дуань Лин Тянь оправился от шока, увидев, что появилась молодая девушка в желтом, а затем он протянул руку и погладил 2 питонов в его руке. Хе-хе, старший Лин Тянь. Между тем, молодая девушка в желтом смотрела на Дуань Лин Тяня. Сюинай. Дуань Лин Тянь посмотрел на молодую девушку, и с приятно удивленным выражением лица он спросил: «Как ты узнала, что я здесь?» Молодая девушка в желтом была никем другим, а Хань Сюинай, которая забрал с собой 2 маленьких питонов много лет назад. Старший Лин Тянь, я, малыш черный, и малышка белая вернулись в пещеру, чтобы найти тебя, но неожиданно, тебя уже там не было, поэтому мы искали тебя и добрались до этого места. Хань Сюинай слегка улыбнулась и сказала: «Я слышала, что ты приехал в империю Черного Камня для участия в отборе молодых гениев. Он уже закончился», — кивнул Дуань Лин Тянь. «Закончился?» Хань Сюинай наклонила свою маленькую головку, и она была немного подавлена, а затем она, казалось, подумала о чем-то и спросила: «Тогда что вы сейчас все здесь делаете?» «Это хранилище сокровищ императорской семьи империи Черного Камня, и на этот раз мы собираемся принять участие в конкурсе молодых гениев. Нам разрешено выбрать по 1 сокровищу, сказал Дуань Линтянь. «Сокровище, могу я пойти и выбрать с тобой?» Глаза Хан Сюина светились, когда она заинтересовалась. «Это ты должна спросить у короля Юна». Дуань Линтянь смущенно посмотрел на короля Юна, а затем послал голосовое сообщение со слегка встревоженным чувством в сердце. «Король Юн, она молодая девушка и многого не знает, не». Дуань Линтянь даже не закончил выражать свою мысль, а Хан Сюинай уже направилась к королю Юну, и ни капли его не боялась. Свист. Хан Сюинай взмыла в небо и протянула белое запястье, чтобы слегка похлопать короля Юна. «Дядя Красная Родинка, я хочу пойти и выбрать сокровища вместе со старшим Линтянем, ладно, Сюинай?» Никогда еще Дуань Линтянь не предполагал, что Хан Сюинай сделает такое безумное действие, и он мгновенно почувствовал, как его кожа головы онемела. «Дядя Красная Родинка», остальные были ошарашены, когда услышали Хан Сюинай, включая самого короля Юна и двух стариков позади него. Впоследствии толпа людей с жалостью посмотрела на Хан Сюинай. По их мнению, хотя эта молодая девушка и была внешне красивой и обладала экстраординарным природным талантом в боевом дао, но из-за неуважительной шутки в сторону сильнейшего эксперта империи Черного Камня, короля Юна, скорее всего, она потеряет жизнь. «Король Юн», Дуань Линтянь глубоко вздохнула и хотел просить его пощадить Хан Сюинай. «Конечно, ты можешь», произнес король Юн, прерывая Дуань Линтяня, ошарашивая его. Он видел, как король Юн добродушно посмотрел на Хан Сюинай и улыбнулся ей. «Маленькая девочка, раз ты заинтересована в сокровищнице императорской семьи нашей империи Черного Камня, тогда иди с ними, ты можешь выбрать все сокровища внутри, взять все, что хочешь». «Спасибо, дядя Красная Родинка». Глаза Хан Сюинай загорелись, прежде чем ее фигура вспыхнула, казалось, превратилась в порыв ветра, устремившийся в сокровищницу. В этот момент она вообще забыла о Дуань Линтяне. За пределами хранилища сокровищ все, включая Дуань Линтяня, стояли с ошарашенными лицами и смотрели на короля Юна. «Король Юн такой любезный, Дуань Линтянь и некоторые люди, которые не были так знакомы с королем Юном, подумали в своих сердцах. Только некоторые из людей с неверием думали про себя. Король Юн был на самом деле так вежлив с этой молодой девушкой, может быть, у нее есть какое-то сильное происхождение». В этот момент даже двое стариков позади короля Юна думали таким образом. «Все вы заходите». Король Юн сдержал улыбку на лице и восстановил свое невыразительное лицо, прежде чем безразлично обратиться к Дуань Линтяню и другим. Дуань Линтянь и остальные мгновенно вошли в хранилище сокровищ. «Король Юн», между тем, двое стариков позади короля Юна с недоумением посмотрели на него. «Почтенные старейшины, я знаю, о чем вы хотите спросить, мы не можем позволить себе оскорбить эту молодую девушку». Король Юн вздохнул, и легкий ужас появился в его глазах. Услышав это, двое стариков мгновенно окаменели. «Не можем позволить обидеть», король Юн сказал такие слова, в мгновение ока они подумали о достижениях, которых молодая девушка достигла в таком возрасте, и они не могли не прийти к внезапному пониманию. Возможно, эта молодая девушка, дочь одной из высших сил династии Дархан. Дуань Линтянь последовал за остальными и вошел в сокровищницу, но в своем сердце он постоянно недоумевал. Изменение отношения короля Юна было слишком странным. Неужели Сюинай использовала голосовую передачу ранее, чтобы рассказать королю Юну о своем происхождении? В конце концов, он пришел только к такому выводу. Согласно его знаниям, девушка в желтом, Хан Сюинай, была из чужих земель. Согласно его догадкам, за Сюинай стояла огромная сила. В противном случае, как она могла обладать такой культивацией в таком молодом возрасте? «Постойте, Дуань Линтянь», казалось, подумал о чем-то, и его лицо выражение лица наполнилось шоком. «Как я не заметил ранее, Сюинай, кажется, выглядит точно так же, как и год назад, она ни капли не изменилась. Логически говоря, сейчас ей, по крайней мере, больше 20 лет, но ее внешность по-прежнему похожа на молодую девушку в возрасте 15 или 16 лет, и она похожа на маленького несозревшего ребенка». Сердце Дуань Линтяня дрогнуло, когда он подумал об этом. «Дева Небесной Горы». В первый же момент ужасающая мысль появилась в сердце Дуань Линтяня. «Может ли так получиться, что Сюинай – столетний демон, старый монстр?» Сердце Дуань Линтяня задрожало, и он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Впоследствии Дуань Линтянь посмотрел на Хан Сюинай, которая бегала по всей сокровищнице и через некоторое время протянул к ней свою духовную силу, желая выяснить ее культивацию. К сожалению, как только его духовная сила только оказалась в метре от нее, он почувствовал, будто бросил камень в непостижимой ширины моря. Похоже, какая-то энергия, которая мешает мне обнаружить ее культивацию, но это чувство совершенно отличается от того, когда я использую свою духовную силу на эксперте стадии толкования пустоты вроде короля Юна. Дуэн Лин Тянь внезапно почувствовал, что эта молодая девушка в желтом, неизвестного происхождения, имела еще более загадочную личность. Шипение, шипение, прямо в этот момент два маленьких питона снова защекотали своими языками уши Дуэн Лин Тяня. Верно? Как я мог забыть вас двоих? Дуэн Лин Тянь посмотрел на двух маленьких питонов и послал голосовую передачу в их уши. Малыш черный, малышка белая, вы оба должны быть в состоянии общаться со мной через голосовую передачу, верно? Если вы двое не сможете этого сделать, то вы оба будете даже хуже малышки золотца. Мгновенно. Старший брат, мы гораздо более грозные, чем она. Мы смогли общаться со старшей сестрой Сюинай с помощью голосовой передачи еще на стадии абсолютной пустоты. Да, да, старший брат, мы чрезвычайно грозные. Две тревожные и незрелые голосовые передачи одновременно вошли в уши Дуэн Лин Тяня. Первый голос был похож на мальчишеский, в то время как второй на девичью. Глава 591. Трехглазый пламенный тигр. Дуэн Лин Тянь рассмеялся в своем сердце, когда услышал голоса двух маленьких питонов. Конечно же, эти два малыша все еще не были убеждены в силе маленькой золотой мыши. Когда он вспомнил содержание голосовой передачи маленького черного питона, сердце Дуэн Лин Тяня дрогнуло. Мы смогли общаться со старшей Сюинай с помощью голосовой передачи уже на стадии абсолютной пустоты. Это были слова, сказанные маленьким черным питоном. Испытывая любопытство, Дуэн Лин Тяня направил свою духовную силу в сторону двух маленьких питонов. Прямо в этот момент Дуэн Лин Тянь заметил, что когда его духовная сила даже не коснулась двух питонов, прядь таинственной и непостижимой энергии вытянулась от сложных бороздок на их телах и заблокировала его духовную силу. Из-за этого его духовная сила не смогла коснуться тел двух маленьких питонов, а уж тем более обнаружить их культивацию. Дуэн Лин Тянь быстро заметил, что два маленьких питонов никак не среагировали на выброс странной энергии от сложных бороздок на их телах. Золотые полосы на теле малышка черного и серебряные полосы на теле малышки белой, я чувствовал, что они были экстраординарными все эти годы назад, теперь они на самом деле могут высвобождать таинственную энергию и блокировать мою духовную силу. Сердце Дуэн Лин Тяня дрогнуло, и он был шокирован. «Какая у вас сейчас культивация? Кто из вас сильнее?» С любопытством спросил Дуэн Лин Тянь. «Старший брат, я более грозный, я более грозный». Голос маленького черного питона вошел в уши Дуэн Лин Тяня первым. «Старший брат, я уже на третьем уровне стадии посвящения пустоты, а моя сестра только на втором уровне, она не такая сильная, как я». В это время голова белого питона опустилась, и она не ответила на вопрос Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь поспешно утешил. «Хорошо, малышка белая, твой природный талант не уступает малышу черному, и ты, несомненно, скоро сможешь догнать его». Маленький белый питон подняла свою крошечную головку, а затем слегка потерлась об тыльную сторону руки Дуэн Лин Тяня. «Старший брат, я буду усердно работать, я превзойду брата». Дуэн Лин Тянь сложным взглядом посмотрел на нее. Несмотря на то, что он знал с давних пор, что они оба будут обладать экстраординарными достижениями, если последуют за Хан Сюинай, он никогда не предполагал, что они оба на самом деле уже прорвались к стадии посвящения пустоты. Более того, на второй и третий уровне стадии посвящения пустоты они полностью оставили позади маленькую золотую мышку. «Малышка золотце, где ты сейчас находишься?» Дуэн Лин Тянь не мог не подумать о маленькой золотой мышке, и он почувствовал волну беспокойства. «Дуэн Лин Тянь, ты еще не выбрал, осталось не так много времени». Внезапно Сули подошел к нему и напомнил, прерывая его от подразнивания двух маленьких питонов. «У нас ограничение по времени?» – опешив спросил Дуэн Лин Тянь. «Король Юн сказал ранее, что у нас всего полчаса», – сказал Сули. Дуэн Лин Тянь кивнул и начал обходить сокровищницу. «И где сокровищница?» «Здесь лежит куча барахла, здесь даже не из чего выбрать». В этот момент внезапно прозвучал голос Хан Сюинай, в результате чего Дуэн Лин Тянь горько усмехнулся. Этот маленький предок имел экстраординарное происхождение, и даже вероятно, что она была из грозной державы в чужих землях. Очевидно, что обладая такой поддержкой, она не будет увлекаться вещами в сокровищнице империи Черного Камня. С другой стороны, уголки рта Сули и других молодых гениев начали дергаться. Барахло, у них даже не было возможности выбрать второе сокровище. Король Юн дал этой девушке власть брать все, что она хотела, и сколько она хотела, но она на самом деле отвергла их и не хотела ни одного сокровища. Сравнения между людьми действительно одиозны. Группа молодых гениев не могла не вздохнуть от волнения. Но услышав голос маленькой девочки, король Юн вместо наоборот вздохнул с облегчением. Давая ей обещание, он боялся и беспокоился, что молодая девушка заберет все содержимое во всей сокровищнице. Однако теперь, все сокровища в хранилище были отвергнуты ею, и в то же время, что у него было сложное чувство, испытывая немного восторга. В то же время он понял даже больше о том, как молодая девушка непростая. С другой стороны, Дуань Линтянь искал некоторое время, но не обнаружил ничего особо желаемого. В конце концов, он выбрал материал для создания оружия. Этот материал можно было использовать для улучшения духовного оружия пятого ранга. Причина, по которой Дуань Линтянь выбрал его, заключалась в том, что он так ничего и не нашел и выбрал его, чтобы подготовиться к будущему. Полчаса пролетели незаметно. Дуань Линтянь и остальные выбрали сокровища, и следуя за королем Юном, они покинули павильон, оказавшийся одновременно и сокровищницей. Старший Линтянь, вы все собираетесь в династию Дархан. Хань Сюинай сопровождала Дуань Линтяня словно любопытный ребенок. Взгляд, которым Дуань Линтянь смотрел на Хань Сюинай, теперь был совершенно другим. Кто знал, действительно ли она была девой Небесной Горы. Когда он подумал о том, как она звала его старшим, Дуань Линтянь чувствовал, как немела кожа его головы и бегущий по спине холодок. «Это ты должна спросить короля Юна», — ответил глубоко вздохнув Дуань Линтянь. Мгновенно Хань Сюинай перевела взгляд на короля Юна. «Дядя Красная Родинка, когда вы все отправитесь в династию Дархан? Маленькая девочка, ты собираешься следовать за нами?» Король Юн почувствовал волну бессилия в своем сердце, когда он столкнулся с этой девушкой в желтом, но он все еще с трудом выдавил улыбку на лице. «Хорошо, я пойду туда, куда пойдет старший Линтянь». Хань Сюинай кивнула, как цыпленок, клюющий зерна, и чрезвычайно сильно обрадовалась. Как только король Юн понял, что не сможет избавиться от этой девушки, то вздохнул. «Мы отправляемся прямо сейчас». В то же время он крайне удивленным взглядом посмотрел на Дуань Линтяня. Ему было чрезвычайно любопытно, как Дуань Линтянь познакомился с этой ужасающей молодой девушкой. «Дуань Линтянь, кто она?» Дуань Линтянь получил голосовую передачу Сули. Он знал, что под она Сули подразумевал Хань Сюинай. «Я не знаю». Дуань Линтянь ответил через голосовую передачу, и в его тоне содержалась небольшая горечь. «Ты не знаешь, почему она зовет тебя старшим?» Сули немного опешил от его ответа. «Я познакомился с ней несколько лет назад. По моему мнению, ее личность чрезвычайно необычна, и она должно быть из чужих земель», — ответил ему Дуань Линтянь. «Чужие земли?» Сули прищурился и ответил. «Неудивительно, что король Юн так вежливо к ней относится. Похоже, она сказала королю Ян о своей личности, или, возможно, король Юн сам догадался». «Возможно», — кивнул Дуань Линтянь. Хань Сюинай присоединилась к группе Дуань Линтянь, и они последовали за королем Юном и двумя стариками, взмыв в небо. Вон туда. Король Юн повел двух стариков и группу Дуань Линтяня из 11 человек на восток. Через некоторое время они покинули императорский дворец и покинули имперский город. Впереди появилась высокая и огромная гора. Между тем, король Юн остановился, а Дуань Линтянь и остальные остановились вместе с ним. Именно тогда, когда Дуань Линтянь и остальные задавались вопросом, почему король Юн привел их сюда, грохот. Высокая и огромная гора впереди задрожала перед глазами всех присутствующих. Свист. Прямо в этот момент, чрезвычайно огромная фигура выстрелила в небо, и в мгновение ока, взмыв к облакам, она направилась к группе Дуань Линтяня. Рев. Демонический зверь, огромный как гора, появился перед глазами Дуань Линтяня и взревел. В этот момент облака и туман на горизонте были шокированы его голосом, в то время как среди группы Дуань Линтяня, все боевые мастера восьмого уровня стадии абсолютной пустоты, включая Лун Юня, резко побледнели. Очевидно, они были затронуты громким ревом демонического зверя. Теперь Дуань Линтянь ясно видел. Появившийся демонический зверь оказался демоническим зверем тигрового типа с громадным телом. Если смотреть на него издалека, он походил на тигра с огромной горой за спиной, а его тело покрывалось пламенем, но то был его мех, этот демонический зверь. Из любопытства Дуань Лин Теня протянул своб духовную силу, намереваясь просканировать силу этого демонического зверя. Именно в этот момент голосовая передача прошла вдоль его духовной силы прямо к нему в уши. «Малыш, твоя сила не так уж плоха, ты всего лишь на 7-м уровне стадии абсолютной пустоты, но уже способен выдержать мой рев из первородной энергии». В этот момент духовная сила Дуань Лин Теня была полностью рассеяна. «Это третий глаз?» Дуань Лин Тянь быстро заметил, что между бровями этого огромного демонического зверя внезапно образовалась трещина, и на него теперь смотрел третий глаз. В мгновение ока этот глаз снова закрылся. Три глаза, и он смог с одного взгляда определить мою культивацию. Дуань Лин Тянь ахнул и погрузился в воспоминания боевого императора Возрождения, желая выяснить, что за демонический зверь оказался перед ним. Вскоре он нашел ответ. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, демонический зверь перед ним, скорее всего, трехглазый пламенный тигр. Дуань Лин Тянь еще не закончил рыться в воспоминаниях, когда услышал удивленный голос Хань Сюинай. Сюинай действительно смогла узнать его. Дуань Лин Тянь сильно удивился. Ранее он нашел записи, связанные с трехглазым пламенным тигром из воспоминания боевого императора Возрождения. Трехглазый пламенный тигр был демоническим зверем с чрезвычайно грозной силой. Зрелый трехглазый пламенный тигр даже мог достигать стадии толкования пустоты. Он принадлежал к рядам королей среди различных демонических зверей ниже демонов. Пока третий глаз трехглазого пламенного тигра открыт, он с одного взгляда сможет разглядеть культивацию человека или демонического зверя, чья сила ниже его собственной. Ранее он точно полагался на свой третий глаз, чтобы увидеть мою культивацию. Недоумение в глазах Дуань Лин Теня полностью исчезло.